В тот год в Москве Пушкин познакомился с семьей Ушаковых, где были две хорошенькие дочки. Они в первый раз увидели Пушкина в театре. Его появление вызвало всеобщее волнение. Его представили. Он стал бывать в их просторном доме на Пресне. Ушаковы жили по-московски, шумно, весело, гостеприимно. Отец, страстный любитель музыки, возил дочерей в итальянскую оперу, куда Пушкин их часто сопровождал. Учил барышень пению итальянец, а мать, к удовольствию Пушкина, пела русские народные песни. Их дом тоже с утра до ночи был полон музыкой, только тут все было проще, чем у Зинаиды Волконской, и смеху было больше. Пушкин почти каждый день, иногда несколько раз в день, бывал у Ушаковых. Сначала он ухаживал за младшей, Елизаветой, потом влюбился в старшую Екатерину. Москва любила посудачить, и это ухаживание вызывало толки, особенно среди барынь, у которых были дочери на выданье. Московская барышня Телепнева записала в дневнике: «Меньшая Ушакова очень хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересует меня, потому что, по-видимому, наш поэт, наш знаменитый Пушкин, намерен вручить ей судьбу жизни своей, ибо он уже положил оружие свое у ног ее, то есть, сказать просто, влюблен в нее. Это общая молва. Еще не видавший их, я слышала, что Пушкин все свое пребывание в Москве только и занимался, что Катей Н. Ушаковой. На балах, на гуляниях только с ней и говорил. А когда случалось, что в собраниях ее нет, то Пушкин сидит целый вечер в углу, задумавшись, и никто не в силах его развлечь. В их доме все напоминает о Пушкине. На столе найдете его сочинение, между нотами черную шаль и цыганскую песнь, на фортепиано его талисман и кошечку, знак вопрос, в альбоме несколько листочков картин, стихов и карикатур, а на языке беспрерывно вертится имя Пушкина. Так царствовал поэт в этом девичьем мирке. Упоминание об альбомах не случайное. В жизни светской молодежи того времени альбомы играли роль поверенных и пособников в любовной игре. Это была пробная лаборатория для домашних талантов. Друзья, поклонники, случайные посетители — все обязаны были проявлять свою любезность и выдумку в прозе, в стихах, в рисунках. Позднейшие исследователи с благодарностью перелистывают толстые пожелтевшие листки, отыскивая в них ценные черточки, вдыхая аромат эпохи. Поэты часто проклинали эту моду, но альбомный стиль все-таки создали. Пушкин называл альбомы «разрозненные томы из библиотеки чертей», «мучения модных рифмачей». Он писал в «Онегине»: «Когда блистательная дама мне свой инкварту подает, и дрожь и злость меня берет, и шевелится эпиграмма во глубине моей души, а мадригалы им пиши». Глава 4, строфа 30. Но в альбомах барышень Ушаковых он писал охотно. Благодаря ему эти альбомы породили обширную литературу. Почтенные академики сочли бы ниже своего достоинства прислушиваться к веселой болтовне молодежи, звеневшей в ушаковской гостиной. Но когда шаловливые красавицы и их то верные, то ветреные поклонники сошли в могилу, ученые погрузились в тщательное исследование каждой строчки, каждого наброска, сочиненного этой легкомысленной молодежью. Немало внушительных трактатов, полных глубокомысленных догадок и соображений, написано об альбомах милых барышень Ушаковых. Из трех ушаковских альбомов до нас дошел только один, принадлежавший младшей сестре Елизавете. Почти на каждой странице есть что-нибудь рукой Пушкина: стихи, наброски, карикатуры, где поэт отразился со всей дружеской необдуманностью и веселой непосредственностью. Есть посвященные Екатерине стихи, написанные на заданную, казалось, невозможную тему «Аминь, аминь, рассыпься». Для Пушкина невозможных тем не было. Когда я вижу пред собой твой профиль и глаза, и кудри золотые, когда я слышу голос твой и речи резвые, живые, я очарован, я горю и содрогаюсь пред тобою и сердцу полному мечтою. Аминь, аминь, рассыпься, говорю. Апрель 1827 год. Это не просто шутливый заговор, разгоняющий любовные чары. Это портрет, сохранивший для нас веселую, естественную прелесть московской барышни, отблеск ее томных уст и томных глаз, как в ту же весну писал Пушкин. К этим стихам он нарисовал и иллюстрацию, свой собственный портрет. Пушкин изобразил себя в виде молодой монахини. Свои знаменитые бакенбарды он переделал в локоны, выбивающиеся из-под клобука, а перед собой посадил добродушного беса с рогами, с сигарой во рту. Под этим подпись из романса Боротынского «Не искушай меня без нужды». Пушкин любил дразнить своих кокетливых приятельниц, но и они отвечали ему тем же. В них было немало мальчишеского задора. Барышни Ушаковы вели такие разговоры, что хоть святых выноси, рассказывала Россет Смирнова. Судя по стихам, посвященным Екатерине Ушаковой, их задор нравился Пушкину. «Я вас узнал, о мой оракул. Не по узорной простоте сих неподписанных каракул, но по веселой остроте, и по приветствиям лукавым, и по насмешливости злой, и по упрекам столь неправым, и этой прелести живой». Январь 1830 года. Сестры особенно любили его дразнить за его влюбчивость и волокитство. Пушкин и не думал оправдываться, напротив, раз под аккомпанемент итальянских арий, которые пела одна из сестер, Пушкин своим быстрым нервным почерком вписал в альбом Елизаветы Ушаковой 27 женских имен. Теперь эти странички прославлены как донжуанский список Пушкина. Тут нет фамилий, только имена, над которыми уже четвертое поколение пушкинистов ломает голову. Одна загадочная НН столько вызывала мудрых предположений, тонких догадок, ожесточенных прений, а все-таки мы не знаем, кто она, эта НН. На первой странице 16 имен. Список начинается и кончается Натальей. В первой из них угадывают крепостную актрису, в которую Пушкин-лицеист был влюблен. Последней, может быть, Наталья Гончарова, так как список составлен в конце 1828 года. Есть две Екатерины, вероятно, Карамзина и Орлова. Есть Авдотья, в ней нетрудно угадать княгиню Голицыну. Есть кишиневские красавицы с греческими именами Калипсо и Пульхерия. Есть голубоглазая тригорская соседка Евпраксия. Так расшалился Пушкин, что даже Элизу вписал. Хотя это скорее не графиня Элиза, а Элиза Хитрово, над которой он в первый год их знакомства не прочь был посмеяться. На следующей странице еще 18 имен. На третьей — 3. Название донжуанского списка не очень подходит к этим запискам, так как Пушкин не назвал тех, кто им увлекался. Скорее, тех, кем он сам увлекался. Точно хотел исповедоваться перед Екатериной Ушаковой. Казалось, московские кумушки не ошиблись, и дело шло к свадьбе, но что-то у них расстроилось. По словам Бартенева, Пушкин был уже обручен с Екатериной Ушаковой, но она узнала, что известная московская гадалка, к которой он, несмотря на ее просьбы, пошел, предсказала Пушкину, что он умрет от своей жены. Молодая девушка рассердилась, что Пушкин не сдержал своего обещания, и испугалась предсказания. Не захотела жить в постоянном страхе за любимого человека. Бартенев обычно проверял свои истории, но это звучит не особенно убедительно. Во всяком случае, в мае 1827 года, когда Пушкин уехал из Москвы на север, он не был женихом. На следующий год в Петербурге молва объявила Пушкина женихом другой красавицы, Анетты Олениной. Из всех женщин, около которых кружился Пушкин, только она оставила дневник, где встречи с поэтом записаны не сквозь туман воспоминаний, а сразу, под свежим впечатлением. Отрывки из этого дневника были опубликованы внучкой Олениной 100 лет спустя после смерти Пушкина. В них много жизненного. Дневник отражает психологию просвещенного барства и характер самой Олениной по цельности и прямоте, близкой пушкинским героиням. Анетта была дочь Оленина, президента Академии художеств. Когда Пушкин встретил у Олениных Анну Керн, Анетта была маленькой незаметной девочкой. Теперь это была юная красавица, фрейлина двух императриц, одна из звездочек придворного небосклона. Лучшие танцоры спешили вписать свои имена в ее бальную записную книжку, в которую записываются танцы и кавалеры. Она имела успех в придворных спектаклях как актриса и певица. Сам Глинка, дружески принятый в их доме, был ее учителем пения. Дневник свой она вела по-русски, изредка переходя на французский. Тогда она говорит о себе в третьем лице, точно пишет роман. Свою первую встречу с Пушкиным она описывает по-французски. Раз на балу у графини Тизенгаузен Анет встретила самого выдающегося человека своего времени, составившего себе высокое положение в литературе. Это был знаменитый поэт Пушкин. Он только что вернулся из 6-летней ссылки. Все, и мужчины, и женщины, спешили оказать ему внимание, как это всегда делается по отношению к гению. Одни делали это, следуя моде, другие, чтобы получить от него красивые стихи и этим поднять свою репутацию, иные, наконец, из подлинного уважения к гению, но большинство, потому что он пользовался милостивым расположением императора, который был его цензором. Анет знала его еще, когда она была ребенком. С тех пор она восторженно наслаждалась его увлекательными стихами. Встретив его на балу, она захотела отличить знаменитого поэта и выбрала его в одном из танцев. Опасение, что он посмеется над ней, заставило ее, подходя, опустить глаза и покраснеть. Ее задела небрежность, с которой он спросил, где ее место. Ее задела мысль, что Пушкин может принять ее за дурочку, но она ответила просто и уже весь вечер не пыталась его выбирать. Тогда он, в свою очередь, подошел и пригласил ее на фигуру. Она подала ему руку и, чуть отвернувшись, улыбнулась. Ведь такой чести все добивались. От этого рассказа, записанного вскоре после бала, веет салонными нравами эпохи. Видишь перед собой эту крошку Оленину? Она, как и отец, была очень маленького роста, в пышном белом платье, по которому разбросаны букеты роз, золотые локоны, перехвачены бирюзовой парюрой, сделанной в модном греческом стиле по специальному рисунку ее отца. Голубые глаза... Глаза Оленины моей блещут горделивой уверенностью в своей привлекательности. Быстро приручила молодая девушка балованного поэта. Он стал часто бывать у них, то в их городской квартире в Академии, то у них на даче в Приютине на берегу Невы, где еще до ссылки Пушкина в Кишинев Жуковский сочинил шуточную балладу с меткой строчкой «Пушкин бесом ускользнул». Анетта Оленина, как и многие ее современницы, знала Онегина почти наизусть. В ее дневнике много цитат из Пушкина. Ей льстило внимание знаменитого поэта, но сам он ей совсем не нравился. Вяземский в письме к жене и юмористически описал Пушкина в Приютине. 21-го ездил я с Мицкевичем вечером к Олениным в деревню, верст за 17. Там нашли мы и Пушкина с его любовными гримасами. Деревня довольно мила, особливо для Петербурга. Есть довольно движение в видах, возвышенность, вода, леса. Но зато комары делают из этого места сущий ад. Поневоле пляшешь Комаринскую. Я никак бы не мог прожить тут и один день. Мицкевич говорит, что это кровавый день. Пушкин был весь в прыщах и, осаждаемый комарами, нежно восклицал «сладко». 21 января 1828 года. У белокурой Олениной была соперница по светским успехам, черноглазая фрейлина Россет. Ее южную красоту воспел Вяземский. Пушкин ответил стихами. «Она мила, скажу меж нами, придворных витязей гроза, и можно с южными звездами сравнить, особенно стихами, ее черкесские глаза. Но, сам признайся, то ли дело глаза Олениной моей». Какой задумчивый в них гений, и сколько детской простоты, и сколько томных выражений, и сколько неги и мечты потупит их с улыбкой Леля. В них скромных граций торжество поднимет ангел Рафаэля. Так созерцает божество. 1828 год. Аннет рассердилась на эти стихи. «Моя Оленина?» В этом ей послышалось слишком поспешное чувство собственности. Еще больше рассердилась она, когда кто-то из знакомых передал ей, будто Пушкин сказал, «Мне бы только с родными сладить, с девчонкой я сам слажу». Она описывает Пушкина с суровой неприязнью, напоминающей враждебные отзывы лицеиста барона Корфа. Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлекательной наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторые злобы и насмешливость затмевали тот ум, который был в голубых, или, лучше сказать, в стеклянных глазах его. Арабский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал его лица. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти, как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отличал своей любовью, странность нрава природного и принужденного и неограниченное самолюбие. Вот те достоинства телесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту XIX века. Такого непривлекательного отзыва о Пушкине не оставила ни одна женщина. Правда, в то лето, когда Пушкин особенно часто бывал в Приютине, крошка Оленина влюбилась в другого. Это был скромный, неизвестный молодой офицер, сибирский казак, высокий, белокурый, пригожий молодец. Он приехал из Читы, где, как пишет Оленина, видел их. Их, то есть декабристов. По осторожным намекам в дневнике юной фрейлины видно, какое благоговейное отношение к ссыльным мятежникам царило в Оленинском сановном, близком ко двору доме. Молодой казак привез кусок серебряной руды, добытой руками декабристов. Он обещал сделать из него браслет для Аннет и не успел, потому что его спешно отправили на турецкий фронт. Молодая девушка была очень опечалена разлукой. Он был мой идеал. Он не мог подумать без ужаса о распутстве. Чистая душа его не понимала жизни безнравственной. В этих словах укор Пушкину. Через брата до Аннет доходили рассказы о кутежах молодежи, в которых Пушкин принимал участие. Через несколько дней после отъезда идеала в действующую армию Аннет опять пишет о декабристах. Боже мой, какая радость! С них сняли цепи. Все чувства радости проснулись в душе моей. Они свободны, хоть телом свободны. Эта мысль услаждала горе знать их так далеко в заточении. Но, увы, жалея о них, горюя об их ужасной участи, я не могу не признать, что рука Всевышнего карает их за многие дурные намерения. Освободить родину прекрасно, но проливать реками родную кровь есть первейшее преступление. Надо понемногу приучать народ к мысли о свободе благоразумной, но не безграничной. Так из дневника хорошенькой кокетливой фрейлины доносятся до нас живые отголоски политических настроений. Недаром, воспевая ее глаза, Пушкин отметил, какой задумчивый в них гений. И этот его роман кончился ничем, кроме прелестных стихов. Уезжая в 1829 году на Кавказ, Пушкин написал в альбом о Ленине одно из лучших своих лирических стихотворений. «Я вас любил, любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим, я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим». 1829 год. 4 года спустя, когда он был уже женат, он поставил под стихами «давно прошедшее время» по-французски, и этой подписью скрепил их прежнее значение. Малютка Оленина через несколько лет вышла замуж за тусклого, незначительного человека, была примерной женой, матерью, бабушкой, но счастья мало видела. Ее внучка, издавая через 100 лет листки из ее дневника, писала: «Все, что относилось к памяти Пушкина, бабушка хранила с особой нежностью. Она всегда говорила, что в его обществе никому никогда скучно не могло быть, такой он был веселый и живой, особенно когда был в кругу доброжелательным». Возможно, что эти воспоминания, окрашенные запоздалой нежностью, составляли одну из самых поэтических страниц ее жизни. Из Москвы сестры Ушаковы следили за петербургскими похождениями поэта и рисовали в альбомах карикатуры на него и на Оленину. Они считали, что он уже жених. Может быть, с досады на его непостоянство Екатерина Ушакова приняла предложение князя Долгорукова. Когда Пушкин неожиданно появился в Москве, он спросил ее: «С чем же я остался?» «С оленьими рогами», — насмешливо ответила девушка. Свадьба с Долгоруковым не состоялась. Ее расстроил Пушкин. Он знал, что Долгоруков человек непорядочный, и сказал об этом Ушакову отцу. Это была бескорыстная услуга. Его влюбленность уже перешла в спокойную дружбу. Возможно, что Екатерина Ушакова любила поэта гораздо более глубокой любовью, чем он думал. Только после его смерти она вышла замуж за помещика Наумова. Муж так ревновал ее к памяти поэта, что разломал на куски его подарок — восточный браслет с яшмой, который Пушкин носил на руке выше локтя. Уничтожил Наумов и принадлежавшие его жене 2 альбома, полные записей и рисунков Пушкина. Но до писем поэта ему не удалось добраться. Жена их от него спрятала. Умирая, она велела своей замужней дочери, Елизавете Обрезковой, принести шкатулку, где эти письма хранились, и, несмотря на все просьбы дочери, сожгла их. «Мы горячо любили друг друга», — сказала умирающая, — «пусть тайна нашей любви умрет с нами». Проверить точность таких слов трудно, а поверить им можно. Анетта Ленина записала в своем дневнике, что среди гостей, приезжавших на ее рождение в Приютино, был и Пушкин. Она прозвала его Ред Роуэ по имени героя в пьесе «О'Кит» «Wild Oats» — «Красный гребец, дикий овес». «The Red Rover влюблен в Закревскую», — писала Аннет. «Все об ней толкует, чтобы заставить меня ревновать, но при этом тихим голосом прибавляет всякие нежности». Он дразнил Аннету Закревской, но его воображение было одновременно задето обеими. В Олениной он видел возможную жену. В тетрадях среди стихов рисовал он ее монограммы. Называл ее уже Анной Пушкиной. Это не мешало ему опьяняться грешными прелестями графини Аграфены Закревской. Вяземский прозвал ее Медной Венерой, Пушкин — Клеопатрой Невы и Беззаконной Кометой. Графиня Закревская была светская женщина, жена генерал-адъютанта и министра внутренних дел. По темпераменту это была блудница, ошеломлявшая даже своих дерзких любовников своей страстностью. В нее без памяти влюбился Боротынский. Он называл ее колдуньей, вокруг которой все дышит греховным соблазном. «Страшись, прелестнице опасной, не подходи, обведена волшебным очерком она, кругом нее заразой страстной исполнен воздух». Достаточно опытный в любви Пушкин писал ей: «Твоих признаний, жалоб нежных, ловлю я жадно каждый крик, страстей безумных и мятежных, как упоителен язык, но прекрати свои рассказы, таи, таи свои мечты, боюсь их пламенной заразы, боюсь узнать, что знала ты». 1828 год. Так говорил он в стихах. А в прозе между двумя поездками в Приютино писал Вяземскому: «Если б не твоя медная Венера, то я бы с тоски умер. Но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи». 1 октября 1828 года. Какие стихи, мы не знаем. Может быть, восьмистишие, последние строчки которого стали почти поговоркой. С своей пылающей душой, с своими бурными страстями, о, жены севера, меж вами она является порой, и мимо всех условий света стремится до утраты сил, как беззаконная комета в кругу расчисленном светил. 1828 год. Точно царственной мантией прикрыл он грешницу стихами. Сама она никаких прикрытий не искала, ничем не стеснялась и не скрывала ни своих любовных похождений, ни своих телесных прелестей. Раз летом Закревские в своем пышном доме на набережной давали большой прием. Был очень жаркий день. Жена министра вышла к своим гостям в прозрачном кисейном платье, надетом на не менее прозрачную батистовую рубашку. Больше на ней ничего не было. Гости, в особенности женщины, были озадачены. Пушкин из всего этого сделал строфу в Онегине, где есть и шелковистое шуршание, и струистая прозрачность наряда, и блеск чувственной красоты. Смотрите, в залу Нина входит, остановилась у дверей, и взгляд рассеянный обводит кругом внимательных гостей. В волнение перси плечи блещут, горит в алмазах голова, в круг стана вьются и трепещут прозрачной сетью кружева, и шелк узорной паутины сквозит на розовых ногах.